Аллилуйя, слава Богу. Мир вам, друзья дорогие. Да благословит Господь и пошлет необходимое для жизни и благочестия. Он верен и праведен. Когда мы пребываем в Нем, Он верен для нас. Слава нашему Господу. Друзья, я искренне желаю, чтобы сегодня благодать Божья наполнила каждое сердце. Чтобы слово, которое проповедуется среди Божьего народа, среди Церкви Божьей, оно принесло свой плод, свою жизнь и свою силу в наши сердца и в наши обстоятельства. Я верю, что слово, которое говорит Господь в наш дух, в наше сердце, оно живое, оно действенное, оно исцеляет, оно воскрешает мертвых, и оно являет Божью славу в нашей жизни. И нам приятно, я верю, что нам приятно и радостно быть вместе, потому что наш Господь, Он посреди нас. Если ты веришь в это, скажи аминь. Аминь. Он посреди нас. И если ты пришел ради Него, не ради кого-то, не ради каких-то своих вопросов, там, я не знаю, переживаний, трудностей, скорбей каких-то, ради Господа, почтить Его, то твое сердце будет исполнено Его присутствие. Ты услышишь, что скажет тебе Господь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья, я хочу прочитать еще слово, которое касается верующих людей. Это для верующих людей, для радости нашей. И без этого радость тоже не бывает полной. Без этого служения, без этого участия нашего индивидуального, личного, особенного участия в Божьей благодати не бывает полноты радости. Апостол Павел Коринфянам, 2 Коринфянам, 9 глава, он такие слова, я выборочно прочитаю некоторые стихи, 5. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Чтобы возвещенное уже благословение было как благословение, а не как побор. Кто-то понимает, о чем речь идет? Это, не знаю, может быть радость, может быть кому-то не очень радость, но, друзья мои, я хочу подчеркнуть, не жалость, не какая-то, знаете, такая вот слезная какая-то история должна побудить нас к радости в служении жертвы, служении даяния, служении милосердия, но исключительно наши личные отношения с Богом. Десятина это, приношение это, жертва ли это. Знаете, много мы слышим о вдове, и неправильно вызывать какую-то жалость. Вот вдова последняя, Бог заботится о сиротах и вдовах. И эта забота, она в первую очередь проявляется в церкви, как нигде больше. Как нигде больше. Поэтому Павел говорит, посему уже благословение готово ваше, было готово к благословению, а не как к побору. И дальше, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, но и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Кто-то может сказать, доброохотно дающего любит Бог. Я не знаю, про кого это сказано. Я не знаю. Может быть, о некоторых из нас сказано, доброохотно дающего любит Бог. Но я верю, что в большинстве случаев о нас сказано, доброохотно дающего любит Бог. Потому что не только это сказано, еще о нас всех здесь сказано. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст, обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. И умножит плоды правды вашей. Дающий же семя сеющему. А кто такой дающий семя сеющему? Кто дает семя сеющему? У меня дающий есть Господь. Он дает семя сеющему. И дальше здесь, это уже о нас с вами. Подает обилие посеянному вами. Да подаст Господь обилие посеянному нами, посеянному мною. Да подаст Господь это обилие в нашу жизнь. Так, чтобы мы, я, не знаю, как вы, чтобы я всем богат был на всякую щедрость, которая через меня или через тебя, через вас производит благодарение Богу. Друзья мои, я читаю Священное Писание, я читаю слово не то, которое сам написал. Поэтому, 14 стих, молясь за вас, 13, простите, ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Возлюбленные, да умножит Господь веру нашу, и да совершит Он великую милость и любовь для нас, в нас, и посеянное нами да принесет много радости для Господа и для нас, и для всех святых, как и написано в Священном Писании. Во время пения мы послужим тем, что было приготовлено. Я верю, что мы каждый, размышляя или готовясь к служению, к тому, чтобы прославить Бога, мы готовим в том числе и то, что мы можем и с радостью сеем для славы Божьей в нашей жизни. Да благословит Господь и восполнит всякую потребность и нужду во имя Иисуса Христа. Аминь.